Глава 25. Флот Виноградова отчаянно громил сбитые с курса флоты Чкинов. Те самые, что лишь мягко отбросил гравитационный рубеж. На тактических экранах виднелись всполохи новых и новых взрывов, а в наушниках звучали обрывки радостных возгласов пилотов и лаконичных докладов о выведенных из строя кораблях врага. И все же Виноградов прекрасно понимал, что план Таранта отчасти сработал. Несколько флотилий Чкинов, пусть и потрепанных, прорвались во внутренний периметр звездной системы. И этого вполне хватит, чтобы представлять смертельную угрозу цивилизации людей. Оставшиеся же у рубежа силы Чкинов вовсю сковывали флот Виноградова в бою, не давая ему возможности двинуться на помощь. Броня у кораблей Чкинов казалась непробиваемая. Плазменные заряды и торпеды людей вспыхивали на ее поверхности, выжигая лишь вмятины и оставляя крошечные, но при этом все-таки уязвимые участки. Удар за ударом, один за другим, эти попадания накапливались, и Чкины стали терять корабли. Однако противник продолжал сражаться, даже не помышляя о капитуляции. Разбитые корпуса множились, но отступать Чкины явно не собирались. Их стойкость поражала, и Виноградову даже пришлось украдкой восхититься выдержкой этих существ. И именно тогда, в пылу ожесточенной баталии, он осознал одну из главных слабостей кораблей врага. Они были невероятно неповоротливы и медлительны. Их гигантские размеры и колоссальная масса делали быстрый маневр практически невозможным. Командующий быстро отдал своим кораблям приказ постоянно менять курс, вести огонь на ходу и стремиться лишить противника тяговых двигателей, ведь те располагались на поверхности исполинских корпусов, и спрятать их глубоко внутри конструкции не было никакой возможности. Минута за минутой в иллюминаторах и экранах мелькали ослепительные вспышки. Корабли Виноградова старались бить точно в сопло двигателей, пока те не взрывались, вырывая из корпуса раскаленные внутренности. Но даже в таком виде тяжело искореженные исполины оставались опасными. Они переключались на маневровые секции, расположенные вдоль поверхности, и начинали беспорядочно крутиться или дергаться, отчаянно пытаясь удержаться в боевом строю. Попасть по этим компактным блокам управления огнем было почти невозможно, но Виноградов и не стремился к этому. Стоило вывести из строя главную тягу, и судно Чкинов превращалось в почти неподвижную мишень. А уж по неподвижной мишени можно стрелять, как в тире, что и делали люди, стараясь добить обреченные гиганты. Виноградов время от времени переносил взгляд с обзорных экранов на карты повреждений. Увидев, как очередной вражеский корабль разваливается на крупные обломки, он позволил себе короткую удовлетворенную улыбку. Но где-то глубоко внутри его грызла тревога. Во внутреннем периметре системы враг продолжал наступление, и победа здесь, на рубеже, не гарантировала спасение всей Солнечной системы. «Права древняя пословица», — подумал он, наблюдая, как очередной дредноут Чкинов взрывается, оставляя после себя лишь груду обломков. «Вода камень точит». Бой продолжался. Пыль и осколки, разлетающиеся в холодном космосе, мерцали в свете далеких звезд, когда на помощь Виноградову подошли флоты Бокина и Джая. Их появление на тактических экранах означало одно – перевес сил окончательно склонился на сторону людей. «Командующий, мы не опоздали?» – раздался бодрый голос Бокина, прорвавшийся сквозь общий шум связи и эхо взрывов. Виноградов взглянул на пылающие остовы кораблей Чкинов, еще барахтающихся в попытках защититься от непрерывного огня людей, и лишь усмехнулся. «Ну что вы!» — отозвался он. «Как раз вовремя. Пир смерти в самом разгаре. Атакуйте любые корабли, но главное — маневрируйте. Мы вывели их двигатели из строя, но они все равно опасны. Так что прошу, приступайте, выбирайте цели и тренируйтесь». Слыша эти слова, Бокин и Джей немедленно отдали приказы своим эскадрам. По фронту прошелся уверенный рой новых залпов, и космос вновь озарился вспышками разрывов. Флоты Бокина и Джая, свежие и полной решимости, быстро вошли в бой. Теперь исход для Чкинов стал очевиден. Их остатки оставались на позициях лишь из упрямства и фанатичной решимости, Но ход сражения нельзя было уже повернуть вспять. В плен сдаваться никто из чкинов не собирался. Да и люди не имели такой цели. Они знали достаточно о враге и не планировали обременять себя абордажами огромных судов, тем более что уцелевшие корабли чкинов зачастую представляли собой искореженные, но все еще смертоносные махины. Снаряд за снарядом, ракета за ракетой, корабли чкинов превращались в пылающие руины, которые вскоре гасли и остывали в глубине космоса. На другом конце сектора, в тылу, Медми как раз завершил закачку энергии в накопители своей гравитационной установки. Но теперь она уже оказалась не нужна. Дело сделано. Флот чкинов, прорвавшийся к переднему рубежу, остановлен и почти разгромлен. Конечно, оставались еще вражеские силы, сумевшие прорваться вглубь системы. Никто не сомневался, что они способны натворить немало бед. Однако это была забота Адлад, Сочина и Перовой. Их флоты, хоть и немногочисленные, спешили преградить путь противнику, а сама Адлад могла в решающий момент нанести внезапный удар по чкинам с тыла. Медми, вытирая со лба пот и глядя на мерцающие датчики перезарядки, тихо выдохнул и обратился к Петру по связи. «Похоже, мы свое дело сделали. Теперь все решится у Земли». В этот миг на экранах тактической проекции кое-где еще вспыхивали маркеры. Огонь людей добивал последние очаги сопротивления. В ушах Медми гремели сдавленные возгласы операторов, а над рубкой царил металлический привкус напряжения и адреналина. Но внутри и в груди уже теплилось понимание. Главная схватка в этом секторе выиграна. «Петр, мы остановили чкинов на центральном направлении удара», — напряженно проговорил Арес, вглядываясь в тактический экран, где убывающие красные метки свидетельствовали о разгроме основных сил противника. «Но по флангам им все-таки удалось прорваться. Как думаешь, успеют наши перехватить их, пока они не достигли главных рубежей?» Голос Ареста чуть дрожал от внутреннего напряжения, ведь он прекрасно понимал, что даже несколько уцелевших флотов чкинов способны нанести колоссальный урон на населенную планету. От мерцающих панелей управления исходило приглушенное свечение, а в воздухе мостика почти ощущался запах озона от перенапряженных систем связи. «Арест, есть ли у нас варианты?» — откликнулся Петр с нескрываемой тревогой в голосе. Он бросил короткий взгляд на динамическую карту сражения, где красные и синие маркеры переплетались в бешеном хороводе. «Если не остановить их сейчас, они могут уничтожить всю звездную систему». Арест отвел взгляд от экрана и выдохнул. «Их надо атаковать на встречном курсе с флангов и отстрелить маршевые двигатели», — сказал он, постукивая пальцем по проекции. «После этого они станут хорошей добычей. Иначе говоря, пока они движутся, они невероятно опасны. Но лишить их тяги, и весь флот чкинов превратится в бесхозный обломок». Петр коротко кивнул и сделал какие-то быстрые пометки на своей консоли. «Я уже передал эту информацию командующим. Они знают, что делать». «Отлично!» — отозвался Арт, чуть распрямляя плечи, будто сбросив часть груза. «А ты? Что собираешься предпринять?» «Жду основной атаки», — признался Петр негромко. Его голос звучал сдержанно, но в глубине чувствовалась готовность к сражению. «Что? Еще чкины?» — нахмурил брови Арест. — «Нет». Петр прикрыл глаза на мгновение. «Возы, они должны нас атаковать. И отбиться от них будет куда труднее, чем от чкинов. В этой битве придется участвовать нам троим. Мне, тебе и Ава». Едва он произнес «Авы», в груди Ареста словно что-то сжалось. Ава была известна своим бесстрашием и решимостью, но противостоять Возам — дело поистине смертельно опасное. В воздухе повисло тяжелое молчание, прерываемое лишь тихим гулом механизмов. Словно вся окружающая техника, от систем наведения до генераторов жизнеобеспечения, чувствовала, что грядет новая, возможно, самая страшная фаза этой войны. «Удачи тебе, Петр!» — проговорил Арес, вздохнув. Он осознавал, что в подобных обстоятельствах даже самое совершенное оружие не дает стопроцентной гарантии. «Спасибо, Арес!» Петр улыбнулся краешком губ, отведя тревожный взгляд в сторону темнеющего экрана. «Нам всем понадобится удача». Они обменялись понимающими взглядами. Снаружи, в холодном безмолвии космоса, шло величайшее сражение за судьбу целой звездной системы. Мощь шкинов уже пошатнулась, но угроза от озов казалась куда более зловещей и непредсказуемой.